Рон был согласен с Дофламинго. Он тоже думал, что новичок скорее всего не придет. Императрица пиратов, учитывая ее прошлое и отсутствие вмешательства Луффи, возможно, она действительно откажется откликнуться на принудительный созыв и потеряет титул Шичибукая. Михаук допил вино, взял клинок и молчаливо покинул зал, вслед за ним ушел Кума. Рон тоже не хотел тратить время на общение с Дофламинго и остальными, ему не терпелось вернуться в комнату и начать изучение пространственной магии. Рон встал и также молчаливо покинул зал. В роскошной комнате, раз в 4 года, во время Совета Королей, эти комнаты используются для приема королей, естественно, каждая из них крайне просторна и роскошна. Рон сидел на диване, сосредоточенно глядя на подушку, лежащую на другом диване напротив. Фух! И вдруг, вспыхнула какая-то сила. Фигура Рона мгновенно поменялась местами с подушкой, при этом он сохранив прежнюю позу. Перестановка координат. Так называется магия пространства первого порядка. Эффект прост. Мгновенный обмен местами с неодушевленным объектом, в рамках охвата духовной точки зрения. Перестановка координат похожа на способность дьявольского фрукта Ло. Она практически полностью повторяет его способность Кавардак, но я не могу обменяться местами с живым объектом, имеющим дух и сознание. Вдобавок, я не могу обменять местами 2 объекта, возможен только обмен себя на выбранный объект. Рон размышлял о новой магии. Магия пространства отличается от магии защиты и нежити. После того, как он впервые активировал магию пространства, трехмерная руна словно растаяла в пространстве вокруг Рона. Теперь, эта магия может активироваться без процесса высвобождения, даже не нужно закреплять руну на своем духе, это абсолютно свободная активация. Это очень удобно. Если бы магия пространства требовала много времени на высвобождение, она принесла бы гораздо меньше пользы. Но и ограничения магии пространства первого порядка довольно велики. С одной стороны, он может производить замену только в пределах территории, окутанной духовной точкой зрения. С другой стороны, выбранный объект не должен быть слишком маленьким, иначе при обмене, тело Рона будет сплющено в мелкую лепешку. Глава 179. Новая встреча с императрицей пиратов. Диапазон моей духовной точки зрения довольно велик, он почти полностью покрывает остров среднего размера или чуть меньше половины большого города на острове среднего размера. Обмен только с неодушевленными предметами и только на себя, довольно ограничено по сравнению с АПАП, но все же это только магия первого порядка. Рон задумался. Даже с множеством ограничений, магия пространства первого порядка имеет пользу для его, довольно большую пользу. Как правило, его высокоуровневая магия имеет огромный диапазон, поэтому сначала нужно ограничить врага и самому покинуть диапазон атаки, а только потом можно высвобождать магию. Теперь в этом нет необходимости. Отныне Рон способен скастовать магию 4-го порядка, не беспокоясь о своем положении. Можно активировать метеоритный дождь, находясь рядом с врагом, и в последний момент использовать перестановку координат, мгновенно уходя за пределы диапазона заклинания. Это чрезвычайно мощная способность спасения жизни. С той перестановкой координат и броней небытия, даже столкнувшись с существованием уровня адмирала морского дозора, Рон уверен в своей способности унести ноги. Конечно, как великий маг, помимо повышения своей выживаемости, Рон очень хотел атаковать. Как насчет чего-то вроде пространственного разреза? Даже Кайда должен пострадать от пространственного разреза. Но у Рона была головная боль, руны магии пространства полностью отличаются от других рун. Эта трехмерная форма действует по совершенно иным принципам. Размышляя о трехмерной руне, Рон прибегнул ко всему опыту, накопленному во время исследования множества рун, но он все еще чувствовал себя невежественным, просто не понимая, с чего начать исследование. Однако, с характеристикой духа выше 200 единиц, Рон уже способен претендовать на звание легендарного мага, даже если исследование было крайне трудным, Через два дня Рон все еще смог нащупать примерное направление. Но у Рона не было времени на полноценные исследования. Императрица пиратов все же прибыла. День завершения принудительного созыва Шичибукаев, когда мировое правительство собиралось начать действовать. Императрица пиратов неожиданно объявилась, но она отказалась вступать на Святую Землю, сразу же сев на корабль морского дозора, предназначающийся для Шичибукаев. «Кажется, ты ненавидишь Святую Землю». На палубе корабля дозора Хэнкок холодно смотрела в направлении Святой Земли, ее взгляд был замечен Дофламинго, стоявшим неподалеку. Хэнкок сразу же перевела холодный взгляд на Дофламинго. «Это не имеет к тебе никакого отношения. Фу-фу-фу, я тоже ненавижу это место». Дофламинго, судя по всему, не знал о рабстве Хэнкок, он ухмыльнулся. «В моих глазах это падшая и прогнившая земля, но ни в коем случае не святая земля». В этот момент у окружающих дозорных на лбах начал выступать пот. Они просто не знали, как реагировать на это, многие просто притворились глухими. Услышав слова Дофламинго, Хэнкок показала глубокий взгляд. Она чувствовала, что у Дофламинго вообще нет никакого страха по отношению к святой земле. Он ни капли не боится небесных драконов, правящих этим миром. Это действительно так. Расслабленный голос Рона прозвучал неподалеку. «Но если бы тебе предложили вернуться, ты бы не отказался, не так ли, Дофламинго?» Хэнкок вздрогнула, ее лицо замерло. Лицо Дофламинго слегка дрогнуло, но потом он показал злую улыбку. «Раньше я дал бы ответ, не задумываясь, а теперь я и сам не знаю. Но все же, если есть возможность быть богом, кто захочет оставаться смертным? Теперь он обладает приличной силой и огромным могуществом в теневом мире, но стоит сделать один неосторожный шаг, и он будет уничтожен Кайда или мировым правительством. По сравнению со статусом небесного дракона, это просто ничто. Вернуться». В этот момент Хэнкок пришла в себя и с неверием посмотрела на Дофламинго. Рон взглянул на Хэнкок и медленно сказал: «Дон Кихот – это фамилия одной из 20 королевских семей, основавших мировое правительство 800 лет назад». Цвет лица Хэнкок резко изменился. Хотя императрица имеет крайне гордый характер, но она все еще знакома с общей информацией о других Шичибукаях и, конечно же, знает полное имя Дофламинго. Дон Кихот – фамилия мировой знати. Дофламинго является небесным драконом. Невозможно. Если Дофламинго является небесным драконом, то почему он стал Шичибукаем? За этим должна быть какая-то история. Пока Хэнкок смотрела на Дофламинго, ее выражение лица менялось несколько раз. Сначала она думала, что как обладатель королевской воли, Дофламинго не имеет благоговения перед Святой Землей и не испытывает страха перед небесными драконами, но кажется, что у этого отношения иная причина. Дофламинго пристально смотрел на Рона, глаза под очками прищурились. Те события произошли целых 30 лет назад. За эти годы, ради сохранения лица, мировое правительство скрыло факт его происхождения, сам Дофламинго тоже стирал следы этого. До сих пор, крайне мало людей знает об этом. Что касается семьи Дон Кихот, хотя это одна из фамилий небесных драконов, но люди в первую очередь думают о том, что семья Дон Кихот поддерживается или контролируется небесными драконами. Это также соответствует черно-белому статусу семьи Дон Кихот. Но смысл слов Рона очевиден, он понимает его происхождение, он знает о его потере привилегий небесных драконов. Этот парень. Дофламинго показал холодное выражение лица. Информированность Рона полностью превзошла его ожидания. Довольно скромная информационная сеть Рона не должна быть в состоянии откопать такую информацию. «Понятно». Хэнкок тихо ответила и поспешно вернулась в каюту. Ее взгляд дрожал, в нем смешались ненависть и страх. Эти эмоции были отражением ужасного прошлого. Даже будучи невероятно гордой на поверхности, даже обладая королевской волей, даже являясь императрицей Амазон Лили, невозможно стереть этот ужасный опыт из прошлого. Холодная и равнодушная внешность часто скрывает внутреннюю хрупкость. Императрица. Рон покачал головой, наблюдая за уходящей Хэнкок. Красота и очарование Хэнкок просто невероятны. Даже без использования способности дьявольского фрукта этого вполне достаточно для того, чтобы затуманить разум обычных людей. Только люди с крепкой волей могут оставаться абсолютно спокойными. Конечно же, Рон солжет, если скажет, что Хэнкок никак не привлекает его. Кроме того, с ней связано достижение. Жаль, в данный момент у него нет на это времени. Сейчас следовать за сильнейшими на войну с пиратами Биг Мам. Далее, уже своими силами атаковать Дресс-Розу. Этот ублюдок, он только что чуть не заполучил благосклонность императрицы пиратов. Рон решил, как только инцидент с пиратами Биг Мам разрешится, наступит время наконец-то уничтожить Дофламинго. Глава 180. Решение. Действия мирового правительства против пиратов Биг Мам были довольно масштабными. Но чтобы не предупредить пиратов Биг Мам заранее, сперва силы были мобилизированы не из штаба или Святой Земли, а одновременно из нескольких ветвей дозора. Ветви дозора от G1 до G5 и другие отправили по 2-3 больших корабля в направлении Нового Мира. Разведывательная сеть пиратов, конечно же, намного хуже, чем у Дозора. Информационная сеть пиратов Биг Мам даже хуже, чем у семьи Дон Кихот. Сперва была замечена просто мобилизация сил нескольких ветвей Дозора. Постепенно стал ясен масштаб движения. Далее было определено, что все они направляются в одну точку. И только после этого была выяснена их конкретная цель. Но к тому моменту Тотелинду было уже поздно реагировать. Так началась первая волна атаки морского дозора. Бум, бум, бум. Многие острова сотрясали звуки битвы, на периферии Тотелинда разгорелись сражения. Мама, шоколадный остров на западе был атакован дозорными. Хлебный остров на севере тоже подвергся атаке. Непрекращающийся поток сообщений прибывал на пирожный остров. Биг Мам пребывала в отвратительном расположении духа, в глазах пылала ярость. Как посмели эти дозорные вторгнуться на мою территорию? Катакури с мрачным выражением лица стоял позади Биг Мам. Он быстро догадался о причине произошедшего. Мама, возможно, мы попали в западню. Да. Шарлотта Линлин широко раскрыла кровавые глаза и испустила импульс, принадлежащий одному из четырех императоров. На ногах удержались только старшие кадры. Но даже у них на лбах выступил пот. Лишь Катакури был абсолютно спокоен. Катакури глубоко вздохнул, голос был напряженным. Такая массивная атака, очевидно, это не спонтанное решение. Это должно быть действие, тщательно разработанное морским дозором или даже мировым правительством. Морскому дозору крайне трудно решиться на такое. Даже если они отправят достаточно сил, им придется беспокоиться о множестве отвлекающих факторов. Но теперь нас атакуют со всех направлений, очевидно, это решающая битва. Они намереваются полностью сокрушить нас. Катакури продолжил. Чтобы мировое правительство пошло на такой риск, очевидно, должна быть причина, вынудившая их сделать это. Этой причиной, скорее всего, является древнее оружие. Мне всегда казалось, что приобретение древнего оружия было слишком случайным. Мы действовали в условиях абсолютной секретности, мировое правительство могло заметить странные движения, но узнать истинную причину так быстро, это крайне маловероятно. Шарлотта Линлин не очень умна, но это не значит, что она умственно отсталая. Услышав слова Катакури, она сразу же пришла в ярость и разбила стол. «Кто посмел замышлять против меня? Это рыжий». Глаза Шарлотты Линлин пылали. Использовать такие коварные средства, чтобы вынудить мировое правительство начать войну против нее, по мнению Биг Мам, на это были способны только другие Йонка. Но Кайда не стал бы даже думать о таком коварном плане. Что касается Белоуса, он тоже не пошел бы на такое. Она могла думать только о рыжем. Рыжий является самым молодым Йонка, и позже остальных получил свой титул. Естественно, это было невероятно трудно сделать под давлением таких монстров, как Белоус, Кайда и Биг Мам. Поэтому, полагаясь на интеллект своей правой руки Бена Бигмана, Он постоянно провоцировал конфликты между ними и одновременно шаг за шагом наращивал свои силы, постепенно став одним из повелителей нового мира. «Не исключено, Рыжий на это способен», — Катакури мрачно ответил. Он тоже подозревал Рыжего, но сейчас на это не было времени. «Мама, сейчас не время переживать о Рыжем. Морской дозор начал такую масштабную атаку, они определенно подготовили массивные силы, нельзя действовать безрассудно. Ты хочешь, чтобы я сбежала со своей территории?» Лицо Шарлотты Линлин исказилось в гневе. Побег от морского дозора был бы позором для одного из четырех императоров, не говоря о том, что сейчас сердце Биг Мам пылало гневом, ей хотелось избить Рыжего до полусмерти. «Нет, это не побег, просто тактическое отступление в крайне невыгодной ситуации», — Катакури твердо сказал. «В будущем мы сможем легко отомстить морскому дозору. Кроме того, истинным врагом является вдохновитель этого инцидента с древним оружием. Вот кто действительно заслуживает твоего гнева, мама». Услышав слова Катакури, Биг Мам замолчала на некоторое время. «Покинуть тот Лэнд вместе с элитой, если это произойдет, у дозора будут минимальные шансы остановить их. Но как один из четырех императоров может бежать в страхе от дозорных? Такое необузданное вторжение на мою территорию, даже если это морской дозор, они обязаны заплатить цену. В противном случае как я смогу поднять голову после такого позора?» Шарлотта Линлин сердито взревела. Катакури четко понимал, что группировка элитных сил для прорыва будет лучшим выбором, это сведет потери к минимуму. Но он также понимал, что мама не согласится на прямое отступление. Кроме того, он и сам пребывал в крайне плохом настроении, его сердце было наполнено раздражением. «Пусть Дайфуку отвечает за эвакуацию древнего оружия, а мы столкнемся с главными силами дозора, дав им тяжелый урок». Голос Катакури был холодным. «Совсем не важно, является ли древнее оружие причиной сложившейся ситуации, они все равно не могли легко отказаться от него. В противном случае, не получить никакой выгоды, но при этом утратить базу, потерять лицо, понести потери в битве, после такого, они больше не смогут править новым миром наравне с другими Йонка. Но если они попытаются уйти с Плутоном, морской дозор обязательно бросится в погоню, поэтому кто-то должен задержать их. Сражаться с дозором до смерти – это крайне глупая затея, но просто прямое бегство крайне невыгодно для пиратов Биг Мам. Они утратят огромную часть своего авторитета, их подконтрольные территории потеряют сдерживающий фактор. Так что нужно выбрать промежуточный вариант». «Хорошо». Глаза Шарлотты Линлин пылали гневом. «Независимо от того, кто стоит за кулисами, в будущем она обязательно разберется с этим. Что касается нынешней ситуации, морской дозор должен заплатить цену за оскорбление Йонка». Катакури достал Дён-Дён Муши и быстро отдал команду. Все немедленно пришли в движение. Дайфуку отправился к секретному порту Пирожного острова, сразу же отдав команду загнать всех плененных ремесленников на Плутон и готовиться к отплытию. Все силы пиратов Биг Мам, от конфетных генералов до рядовых пиратов, старались не ввязываться в ожесточенную битву с дозором, стягиваясь к Пирожному острову со всех направлений. Очень быстро перед Пирожным островом начали появляться корабли морского дозора. 1, 2, 3. Все больше и больше кораблей появлялось на горизонте. Обе стороны пребывали в крайне напряженном состоянии. На Пирожном острове уже собралась огромная армия, излучающая ужасающее давление. Кто-то из них парил на книгах, у другого с тела постоянно струился джем. Многочисленные пираты со странными способностями демонстрировали холодные выражения лиц. Корабли морского дозора не открывали огонь. Многочисленные пираты на Пирожном острове тоже не атаковали. Обе стороны продолжали стягивать свои силы. Сцена была тихой, небо затянулось тучами, скоро разразится чудовищная буря. Глава 181. Все в сборе. На Пирожном острове собиралось все больше и больше пиратов, и в море неподалеку собиралось все больше и больше кораблей дозора. Рядовые кадры пиратов Биг Мам нервно смотрели на десятки кораблей дозора в море. Тук, тук, тук. В тишине раздались шаги. Шарф, закрывающий нижнюю часть лица, высокая и мускулистая фигура, с его появлением, тяжелая атмосфера начала рассеиваться. Шарлотта Катакури, сильнейший из конфетных генералов, с наградой более миллиарда белли. Катакури. Взгляды стоящих рядом пиратов оторвались от кораблей дозора и устремились к Катакури. Многие из них не были детьми Биг Мам и называли его просто по имени. «Брат Катакури», — кто-то прошептал, тон был напряженным и обеспокоенным. Катакури не стал рассказывать о сложившейся ситуации, он просто стоял спиной к собравшимся пиратам, глядя на корабли дозора впереди. «Вы боитесь? Никаких лишних действий, просто спокойный голос и высокая спина Катакури заставили нервничающих пиратов Биг Мам успокоиться. Это подчиненные одного из четырех императоров. Обычно они не слишком боялись морского дозора, но на данный момент они вообще не понимают сложившейся ситуации, поэтому в сердцах неизбежно возник страх перед неизвестностью. На их стороне конфетные генералы и сама Биг Мам. Даже если будет война с морским дозором, и что? Как это возможно? Кто-то опроверг слова Катакури, насмешливо сказав. Дозорные посмели спровоцировать того, кого не следовало. Это они должны бояться. Они должны поплатиться за такие опрометчивые действия. Подошел еще один конфетный генерал, Смузи холодно смотрела на корабли дозора. Осмелиться вторгнуться в тот Элент – это крайне глупое решение. Она уже знала суть происходящего. Конечно, пираты Биг Мам были глупы, попавшись на эту наживку, но и мировое правительство тоже попалось на это, начав решительные и крайне рискованные действия. На самом деле в этой ситуации уже нет места глупости. Причиной всего было древнее оружие, способное нести ужасающие разрушения, даже если Гараси догадались об истинной природе происходящего, они просто не могли сидеть сложа руки, им необходимо действовать решительно. Пираты Биг Мам просто не могут сделать шаг назад, отказавшись от древнего оружия, ведь это редчайшая возможность превзойти других Йонка и царствовать в море. Мировое правительство тоже не может сделать шаг назад, позволив попасть древнему оружию в руки пиратов, тем более в руки одного из четырех императоров. Эта битва неотвратима. Отлично, отлично, отлично. С тех пор, как дозорные пришли в гости, мы должны оказать им теплый прием. Голос Биг Мам раздался сзади, огромная фигура шагал к передней части толпы. У нее на голове была розовая шляпа, над правым плечом потрескивала молния Зевса, а над левым пылало пламя Прометея. На лице Биг Мам не было страха или гнева, она просто с насмешкой смотрела на корабли дозора. По другую сторону, на многочисленных военных кораблях дозора, появился сильнейший конфетный генерал Катакури. И другой конфетный генерал Смузи тоже здесь, силы пиратов Биг Мам завершают сбор. На каждом корабле дозора стояли люди с подзорными трубами, они наблюдали за ситуацией на пирожном острове и быстро докладывали о любых изменениях. Наблюдая за приходом конфетных генералов, люди с подзорными трубами все еще могли частично сохранять спокойствие, но когда появилась сама Биг Мам, они ощутили крайний ужас. Биг Мам появилась. Подзорная труба в руках одного из офицеров задрожала. Будучи лейтенант-командиром штаба, он имел допуск к некоторой информации о пиратах, и, конечно же, он внимательно изучил информацию о четырех императорах. Биг Мам была описана таким образом. Чудовищное неуязвимое телосложение, прозванное «железным шаром». Дьявольский фрукт Сору-Сору но Ми, позволяющий высасывать души из людей. Биг Мам не человек, она просто похожа на человека, она ужасающий монстр в человеческом обличии. За долгие годы пиратства, Биг Мам побывала в бесчисленных битвах, но никто не видел, чтобы она хоть раз получила ранение. Даже если Биг Мам не активировала королевскую волю, но смотрящие на ее морские дозорные, все еще ощутили удушье и дрожь в душе, это было естественное угнетение способности дьявольского фрукта Биг Мам. Как раз в это время, появился еще один корабль дозора. Дозорные на этом корабле выглядели крайне нервно, но объектом их страха была не Биг Мам, а шесть ужасающих фигур, находящихся на их корабле. Фу-фу-фу, это вот-вот начнется. Адмиралы еще не прибыли. Дофламинго расслабленно стоял на палубе, глядя в направлении пирожного острова. Эта ужасающая атмосфера лишь возбуждала его. Михаук равнодушно сложил руки на груди, ничего не сказав. Взгляд Кумы устремился к Биг Мам. Шарлотта Линлин, по слухам, она никогда не получала ранений. Это невероятно сильная женщина. Прозвучал холодный голос императрицы пиратов. Биг Мам была женщиной, поэтому Хэнкок дала ей оценку. Если бы это был мужчина, она все еще не потрудилась бы вымолвить и слова. Рон стоял слева от Хэнкок, он, как и соколиный глаз, равнодушно смотрел на пирожный остров. Среди всех собравшихся, никто даже не догадывается, что именно он был вдохновителем этой чудовищной битвы, которая вот-вот разразится. Возможно, только у Дофламинго были смутные догадки, но у его нет возможности подтвердить их. Шичи, Шичибукой прибыли. Увидев фигуры на приближающемся корабле, дозорные испуганно воскликнули. Обычные дозорные, конечно же, испытывают крайний страх перед существованиями вроде Дофламинго, Михаука и других. Но появление Шичибукаев смыло чудовищное угнетение, исходящее от Биг Мам. Дозорные все еще сильно нервничали, но это гораздо лучше, чем состояние удушья и дрожи. Довольно быстро прибыло еще несколько кораблей дозора. На палубе одного из кораблей стоял невысокий мужчина в клетчатом плаще, его взгляд пронесся по окружающим кораблям дозора. Шичибукой прибыли первыми, Кузана все еще нет. У этого Сильвербилла совсем нет смелости, пробыв Шичибукаем всего несколько месяцев, он так просто лишится титула и привилегий. Не смей расслабляться. Стоявшая рядом Мамаусаги положила ладонь на рукоять меча. Хотя у нас есть поддержка СП-0 и Шичибукаев, но это все еще один из четырех императоров. Даже если наша мощь превосходит их, мы ни в коем случае не должны расслабляться. Вдобавок, Шичибукаев будет крайне сложно заставить сражаться в полную силу. Конечно, эта женщина, это чудовище Шарлотта Линлин, чрезвычайно ужасающе. Таки, каким показал напряженное выражение лица, еще будучи молодым контр-адмиралом, он сталкивался с Биг Мам, уже тогда она была крайне ужасающим существом. Казалось, с рождения Биг Мам было суждено взойти на вершину моря. В детстве она была способна разрушать целые города, уже тогда морской дозор пострадал от нее несколько раз. Позже она присоединилась к ужасающим пиратам Ракса вместе с Кайда. В прошлой эпохе эта группа пиратов доминировала в море. К счастью, вице-адмирал Гарп сокрушил их капитана, став героем морского дозора и положив конец доминированию пиратов Ракса. После этого началась эпоха Роджера, Белоуса и Золотого Льва. Аокидзи прибыл. Мамаусаги повернулась в сторону, взглянув на два прибывающих корабля дозора. На носах кораблей виднеются две фигуры. На плечи этих фигур накинуты идентичные белоснежные плащи с золотыми эполетами, но их костюмы имеют абсолютно противоположный цвет. Аокидзи. Акайну. На миссию по уничтожению пиратов Биг Мам, морской дозор отправил двух кандидатов в адмиралы и двух адмиралов. Адмирал Кизару размещен на базе G5. Он должен реагировать в случае движения других Йонка. В Маринфорде остались Сенгоку и Гарп. Не учитывая СП-0, все силы, направленные для уничтожения пиратов Биг Мам, прибыли. Полный сбор. Глава 182. Битва. Все в сборе. Катакури стоял в авангарде, глядя на корабли дозора. Он уже использовал способность видеть будущее. Вдруг его глаза вспыхнули. Сделайте это. Ку-ку-ку. Попасть на пирожный остров будет не так просто, как вы думаете. Услышав команду Катакури, старший ребенок Биг Мам Пэраспера решительно шагнул вперед, поднял руку и изверг огромный поток карамели в направлении кораблей морского дозора. Конфетная волна. Вслед за Пэраспера, Смузи и другие пираты с наградами более 500 миллионов сделали шаг вперед. Смузи взмахнула мечом, отправив чудовищный слеж в направлении кораблей дозора. Крученый крендель. Знакомый Рону тысячерукий Крекер создал несколько копий своего меча Бретцеля и отправил около 10 мощных вращающихся слешей в направлении дозорных. Конфетные генералы атаковали практически одновременно, вслед за ними свои атаки начали другие кадры пиратов Биг Мам. Подготовленная артиллерия тоже разразилась выстрелами. Они собирались сокрушить дозорных еще до высадки на Пирожный остров. Насколько громкий шум разразился в этот момент, конфетные генералы и все элитные силы пиратов Биг Мам, вместе с многочисленными тяжелыми орудиями, обрушили шквал атак в направлении кораблей дозора. Они начали атаку. На другой стороне, увидев атаку пиратов Биг Мам, офицеры на всех кораблях без раздумий приказали открыть огонь. Через мгновение, десятки кораблей дозора разразились залпом из всех орудий. Суммарной огневой мощи этих кораблей было достаточно, чтобы сокрушить Пирожный остров, как это было сделано Сахарой. Орудия пиратов Биг Мам не могли конкурировать с дозором. Но проблема в том, что эту волну атак обрушили не только орудия, но и практически все старшие кадры пиратов Биг Мам, включая конфетных генералов. Гул. Море взбушевалось. В одно мгновение разразился чудовищный грохот, все окружающие люди оглохли, у некоторых даже повредились барабанные перепонки. Залп кораблей дозора остановил часть атак пиратов Биг Мам, но оставшаяся часть все еще мчалась по поверхности моря, в направлении кораблей дозора. Слеш Смузи направился прямо к кораблю, на котором находится Рон. Этого слеша было достаточно, чтобы разом рассечь не менее десятка больших кораблей дозора. Столкнувшись с этой ужасающей атакой, дозорные на корабле показали выражение ужаса. Но Шичибукай были абсолютно спокойны. Кланг. В следующий момент раздался грохот столкновения. Слеш Смузи был заблокирован не менее мощным слешем. После короткого противостояния они нейтрализовали друг друга. Корабль дозора невредим. Дозорные на корабле облегченно вздохнули, но глядя на фигуру, заблокировавшую атаку, они не могли не вздрогнуть. Величайший мечник в мире, Соколиный глаз Михаук. Такая ужасающая атака была легко заблокирована им. В этот момент на краю корабля стоял Михаук, неизвестно когда успевший вытащить Йору. Его ладонь расслабленно сжимала рукоять меча, было ощущение, что эта атака не вызвала у Михаука вообще никакого напряжения. Соколиный глаз не стал наносить ответный удар, вместо этого он равнодушно взглянул в направлении берега и вернул свой клинок на место. «Фу-фу-фу, я думал, ты собираешься вступить в битву». Наблюдая за этой сценой, Дофламинго злобно усмехнулся. Михаук равнодушно ответил: «Я просто проверил силу этого слеша. Этот мощный на вид слеш начал разжигать в Михауке боевой дух, но после столкновения и проверки силы, желание сражаться исчезло. Корабль дозора, на котором находится Рон, был успешно защищен от атаки Смузи, но множество атак все еще собиралось обрушиться на корабли дозора. Огромная конфетная волна Пыра-спыра, вперемешку с другими довольно мощными атаками, вот-вот поглотит корабли дозора». Перед десятками кораблей дозора появилась фигура и вытянула руку вперед. Фигуру окружает ледяная аура, на плечи накинут белоснежный плащ дозора. Адмирал Акидзи. Ледниковый период. В сопровождении голоса Акидзи, вода вокруг его начала стремительно замерзать. Через мгновение, огромная площадь моря обратилась в лед. Огромная конфетная волна замерзла вместе с водой, остальные атаки были заблокированы ледяной стеной. Корабли замерзли, мы потеряли мобильность. Кандидат в адмиралы Такикаки серьезно взглянул на лед, сковавший корабли. Крепко сжимая в руке меч, Мамаусаги решительно шагнула вперед. «Это война на уничтожение, мы не собираемся отступать. Теперь у нас есть опора под ногами, атаковать будет гораздо проще. Фух». Закончив говорить, Мамаусаги спрыгнула с корабля и взмахнула мечом. В одно мгновение, мощный слеш рассек замерзшую конфетную волну и, практически не ослабнув, понесся в направлении пиратов Биг Мам. Неожиданно, слеш Мамаусаги был направлен на саму Шарлотту Линлин. Хаем. Биг Мам показала равнодушное выражение лица, легким ударом сломав слеш. Бум. Мощный слэш Мамаусаги не возымел никакого эффекта. Глаза Мамаусаги дрогнули, со стороны послышался голос Такикаки. Как и тогда, с легкостью уничтожила твой слэш голыми руками. Все тот же монстр в человеческом обличии. Несмотря на то, что обе стороны вели непрекращающийся огонь из тяжелых орудий, создавая чудовищный грохот на поля боя, но ледниковый период Акидзи и слэш Мамаусаги все еще были центральными событиями на поле битвы. Множество взглядов наблюдало за этими атаками. Фух. В этот момент неподалеку от Акидзи появилась фигура, источающая яростный жар, противоположный холоду Акидзи. Адмирал Акаину. Продолжить обстрел и начать высадку. Акаину взглянул на пиратов Биг Мам и громко отдал команду. Услышав крик Акаину, вице-адмиралы начали спрыгивать с кораблей. На берегу. Катакури сосредоточенно наблюдал за действиями дозорных. Это должно быть. Подождав несколько секунд, Катакури воскликнул. Сейчас. Растопи лед, пусть они утонут. Я уже заждался. Стоявший неподалеку от берега Овин громко воскликнул, в мгновение ока достиг берега и приложил руку ко льду. Кипящий ад. Примите горячую ванну. Дозорные. Глава 183. Призыв бронированных теневых солдат. Пф-ф-ф-ф. Жар с огромной скоростью распространился по льду. Лед начал таять и испускать пар на огромной площади. Вода сразу же закипала. Ноги дозорных мгновенно погрузились в горячую воду. Лед продолжал таять. Плохо. Лед растаял. Выражения лиц дозорных резко изменились. Видя сложившуюся ситуацию, Акидзи оставался спокойным, он высвободил способность фрукта и прервал таяние воды. Черт! Вступив в противостояние с Акидзи, Овин громко воскликнул и высвободил способность фрукта до крайности, растапливая лед с новой силой. Холод вступил в интенсивную борьбу с жаром. Примерно в сотни метров от берега была основная точка столкновения. Вода в этом месте неоднократно замораживалась и таяла, в воздух неустанно поднимались клубы пара. Способность Овина имеет общую черту со способностью Акаину, но стоит на ступень ниже и полностью сдерживается магмой. Способность холода стоит примерно на одном уровне со способностью магмы и тоже должна превосходить способность жара. Но Акидзи должен защищать довольно большой диапазон и не может безрассудно замораживать растаявшую воду, ведь тогда могут пострадать дозорные. Он должен четко контролировать свою способность, сдерживая жаровина в определенном диапазоне. На какое-то время они попали в тупиковую ситуацию. Хм. В этот момент Акаину холодно фыркнул. Бросился вперед и нанес мощный удар. Огромный кулак магмы полетел в направлении Овина, стоящего на берегу. Даже не думай. Катакури уже предвидел эту сцену. Он сделал шаг вперед и обратил землю на берегу в моти, из которого сформировался огромный кулак, столкнувшийся с атакой Акаину. Без всяких колебаний, под давлением адмирала морского дозора, Катакури сразу же прибегнул к пробуждению, атакуя в полную силу. Бум. Кулак магмы и кулак моти столкнулись в воздухе, создав видимую невооруженным глазом ударную волну. Даже прибегнув к пробуждению дьявольского фрукта, Катакури все еще в некоторой степени уступает Акаину. Кулак моти неустанно таял, в конце концов с трудом сдержав удар Акаину. Конфетный генерал, Катакури. Акаину, конечно же, знал Катакури. Выражение лица адмирала было крайне холодным, но в глубине его глаз пылало пламя. Акаину вновь нанес яростный удар кулаком, отправив в направлении Катакури множество снарядов магмы. Катакури напрягся, активируя способность пробуждения и волю вооружения до крайности. Из земли поднялось множество кулаков моти, столкнувшихся со снарядами магмы. Бум, бум, бум. Снаряды магмы были заблокированы Катакури. Когда Катакури изо всех сил старался сдержать Акаину, в его сторону неожиданно пронесся мощный слэш. Кланг. Смузи появилась рядом с Катакури. Она показала слегка напряженное выражение лица, но все же заблокировала атаку своим длинным клинком. Конфетный генерал Смузи. Мамаусаги появилась на берегу. Ее острый, словно клинок, взгляд сосредоточился на фигуре Смузи. Смузи казалось, что ее рассекут мечом в следующее мгновение, но она быстро освободилась от угнетения, принесенного Мамаусаги, и бросилась к ней, нанося удар мечом. Кланг! Прозвучал громкий звук столкновения мечей. Шичибукай все еще стоят в стороне. Какого черта? Смузи довольно сильный мечник, но Соколиный Глаз даже не подумал вступать в битву. Такикаки помчался к берегу, собираясь помочь быстро подавить Смузи, но на его пути встали бисквитные солдаты, контролируемые Крекером. Кандидат в адмиралы беспомощно покачал головой. Крекер и Смузи должны быть слабее его и Мамаусаги, но конфетные генералы все еще достаточно сильны и способны вступить в затяжную битву с кандидатами в адмиралы. Теперь Айкидзи противостоит Авину, а Шичибукай спокойно наблюдает со стороны. Сложилась довольно неприятная ситуация, но Овин не сможет долго сдерживать Айкидзи. Как только силы морского дозора высадятся на пирожный остров, адмирал сможет начать сражаться в полную силу. Кузан не собирается вредить своим людям, ради быстрого подавления Овина. Вслед за Айкидзи, в бой вступили Акайну, Мамаусаги и Такикаки. Началось полномасштабное столкновение. Вице-адмиралы довольно быстро добрались до берега, сразу же вступив в битву с пиратами Биг Мам. Дозорные более низкого уровня тоже устремились к берегу на максимальной скорости. Фу-фу-фу, Биг Мам еще не сделала шаг, положение морского дозора кажется довольно шатким, разве мы не должны помочь? Наблюдая за разгорающейся битвой, Дофламинго развел руки в стороны и показал злобную ухмылку. «У меня чешутся руки. Раз я откликнулся на принудительный созыв, то обязан принять участие в битве». Джимбей спрыгнул с корабля и взмахнул руками. Оставшаяся от таяния льда вода превратилась в бурный поток, устремившийся к берегу. Сердце вод, бросок морского течения. Бартоломью Кума присоединился к битве чуть раньше Джимбея. Его фигура резко исчезла и через мгновение появилась в тылу пиратов Биг Мам. Он сделал мягкий взмах ладонью, сжатый воздух в форме отпечатка медвежьей лапы пронзил десятки пиратов. Рыцарь-моряк Джимбей вступил в битву. «Берегитесь, тиран в тылу». После вступления Кумы и Джимбея в битву, сторона морского дозора, находящаяся в невыгодном положении, выровняла ситуацию. Наблюдая за тем, как Джимбей и Кума вступают в битву, Дофламинго взглянул на Рона. «Битва уже в самом разгаре, ты собираешься наблюдать со стороны, как Соколиный Глаз». Он, конечно же, крайне настороженно относился к Рону.